Выкурив трубку, Дамблдор вновь нырнул в карман и набил табаком вторую порцию. Прикурив и затянувшись, он остановился взглядом на бумагах и пергаментах с официальными гербами Аврората. Еще одна головная боль. «Джеймс, мальчик мой, что же ты творишь? Пора окорочивать Поттера, иначе объявленный заместителем начальника Аврората крестовый поход против темных магов обернется чередой неразрешимых проблем и погребет под собой репутацию не только Джеймса, но и лично Дамблдору достанется на орехи. Пришло время запускать печатный станок ежедневного пророка, тем самым подавая последние школьные события в нужном и выгодном, ХММ, для света свете». Перестав метаться и обретя некое подобие душевного покоя, позволявшего мыслить в рациональном ключе, директор уселся в кресло и принялся анализировать прошедший день, пытаясь методом логических связей вычислить причины своего срыва и тяги к ненужной театральщине с мальчишкой Эвансом. Стоило ли тащить поганца в большой зал? Нет, на поверку это решение оказалось ошибкой. Задним числом, гораздо позже, Дамблдор восстановил хронологию событий, досадуя над тем, что более половины Гриффиндора на Камне Истины готовы засвидетельствовать невиновность товарища, который во время полученного Минервой отката был на глазах однокурсников и организовал помощь декану. Что же послужило причиной легкой неадекватности старого, прожженного интригина, половину века не допускающего детских ошибок? В миг озарения Дамблдор чуть не прищелкнул пальцами от наплыва чувств. Старый дурак расслабился, забыл, что темная магия с человеческими жертвами в первую очередь отражается на эмоциях и погружает разум в эйфорию, сравнимую с наркотической, а темноты в предыдущие сутки было хоть отбавляй. Тюрьма и камни душ, ритуал со снятием клятвенных крепей в Хогвартсе с Грюма и Снипа. Директор аж крякнул от досады. Нашедший причину фиаско, директор не включал в рассматриваемые переменные подчиненных. Как оказалось, зря. Подозревая бородатый аналитик об очередной порции мальтисоставного поликомпонентного яда от верного зельевара, поток площадной брани легко снес бы Лондон и Хогвартс до скального основания. Старый паук перехитрил самого себя. Почувствовав ослабление одной из многочисленных удавок и избавившись от давлеющего над ним бичом откатов, зельевар моментально отплатил благодетелю черной неблагодарностью. Психотропный яд на одежде, активирующийся от контакта с выделениями потных желез, хитрый состав на ручке входной двери, мельчайшие капли в слюне, вылетевшие с громогласным чихом с ней во время приборки запыленного ритуального зала. Дамблдора микроскопическая гомеопатическая доза не убила, но в сочетании со всеми всплывшими факторами она временно сорвала его психику с нарезок. Возраст тоже сыграл свое дело, как и желание покрасоваться вместе с чрезвычайно гипертрофированным ЧСВ и прущим из прогнившего нутра пафосом. Да, директор перехитрил сам себя. Дамблдор не собирался ослаблять повод, удерживающий ручного пожиранца. Освобождение от клятв и откатов не означает свободы от прочих обетов и отправки в свободное плавание. Нет уж, ему и так жирно будет. Перед ритуалом бывшему смертожорцу споили хитрое зелье подчинения. Тот тоже не обольщался добротой хозяина, определив, что ему скормили и как с данным действом бороться, но критическое мышление до очистки организма оказалось сдвинуто в сторону безусловного подчинения. Прихватив главных магдлоненавистников факультета, Снейп тупо, исключая иное толкование, исполнил приказ патрона от АДЯ. Во время бунта мелкой мерзавки и затыкания рта Силенция, бывший декан угодил в тщательно расставленную ловушку, последствия которой прорежутся гораздо позже. Впрочем, он еще имел шансы узнать о ней из сплетен, которые школьники передают друг другу на ухо, предварительно навешав кучу защитных пологов от подслушивания, но ученики не спешили делиться с бывшим деканом и проклятыми старшекурсниками результатами наблюдения и чужих секретов. Оказывается, когда Гарольд Эванс с помощью скамьи и дубового стола выбивал дурь из Снипа, Гермиона успела сплести проклятие Евнуха, эксклюзивную разработку бликов, за основу которого брались средневековые разработки ближневосточных и магрибских колдунов. Библиотека древнего семейства хранила множество древних фолиантов, а жадная до знаний девочка всегда была рада почерпнуть что-то новое. Статус личной ученицы главы рода открывал перед любознательной ученицей многие запретные гримуары. Изюминкой магической кастрации было то, что снять проклятие мог снять только накладывающий или, в случае Гермионы, наставница. Статус личной ученицы главы приравнивал девушку к члену рода Блёк, этим все сказано. Злости, ярости и незамутненной ненависти, клокочущей в груди девушки, хватило для невербального бесполочкового колдовства, до этого дня дававшегося ей с трудом. В расставленную сеть влетели с ней при все конвоиры. В связи с тем, что группа магов оказалась больше, чем рассчитывалось, мужские органы остались у подонков на месте, но вот главную свою функцию они утратили напрочь. Среди студиозусов Рейвенкла и Слизерина нашлись талантливые ребята, владеющие магическим зрением в полном объеме. Они разглядели чары, правда сразу сообразить, что применила второкурсница у них не получилось. Мы на минуту позволим себе забежать в недалекое будущее, всего на неделю или чуть больше от разыгравшей трагедии приоткрыть завесу. На следующий день несколько рейвенкловцев занялись изыскательством, флаг им в руки, и таки сумели разгадать ребус. Подсказку фанатам от науки дала сплетня, пришедшая с факультета змеек. Конрад Барроу, слывший сексуальным мачо, конкретно оконфузился во время выхода в Хаксмит и посещения специализированного заведения. Барроу показал полную несостоятельность как мужчина. Девочки, с которых шокированный клиент забыл взять клятву молчания, поделились новостью с некоторыми подругами. Дня не прошло, как сплетня докатилась до слизеринцев, а вскоре стала достоянием всей школы, и только небольшая группа людей оставалась в счастливом неведении. Ничего, змейки отличаются завидным терпением и обожают цирковые представления в кулуарах, особенно с ближними своими. Так их воспитывали, и с этим ничего поделать нельзя, как и с тем, что некоторые отправили домой сов с описанием пикантных подробностей беды, постигшей наследников чистокровных семейств. Слизеринцы Флинт, Барроу, Лейтмор и Портман были единственными сыновьями и, соответственно, всеми отсюда вытекающими последствиями. Публика предвкушала пляски глав родов вышеупомянутых фамилий вокруг матриарха Бликов, тем паче, по слухам, слегшая от болезни Вальпурга передала главенство Нимфодоре. Перед снятием с себя звания главы, перебравшаяся во Францию Вальпурга провела ритуал изгнания из рода старшего сына. Слышащие могли слышать жуткий вой из апартаментов профессора на второй день после ареста Гарольда Эванса. Видящие имели возможность своими глазами видеть изменения в ауре Сириуса. Изгнание всегда было болезненным, некоторые не переживали данного процесса, и только высокая плотность магии в древнем замке не позволила бывшему Блику окочуриться или сойти с ума. Школьники не знали, что Дафна прочитала по губам Гарольда, когда того тащили на выход Авроры, фразу про кровную связь и сумела связать состояние Вальпурги Блек со словами Эванса. Мать не простила предательства родного сына. Декады не прошло, как ушлые деятели, как ни странно, с барсучьего факультета, держащие школьный тотализатор, начали принимать ставки на размер виры, который Нимфодора Блек сдерет с пострадавших семейств, когда до тех дойдет информация, и размер пятой точки, в которую влипли наследники и рода в целом. Ставили студиозусы, ставили преподаватели. Профессор Карр поставил 100 галеонов, МакГонагалл расшедрилась на 200, общий банк рос не по дням, а по часам, угрожая перевалить за фантастическую цифру в 10 тысяч приятных глазу кругляшков. Но это все дела недалекого будущего, а в настоящем директор занялся работой с документами. Обязанности верховного судьи Визингамота с него никто не снимал. Аврорат и судейская коллегия, словно с цепи сорвались, и плевать им на разыгравшуюся мигрень и неприятную ломоту в суставах. Раздраженно отложив недокуренную трубку на специальную подставку, Дамблдор окунулся в работу. Через час голова верховного судьи просто раскалывалась от боли и металлического стука в висках. Разум уже просто не воспринимал поток информации. Решив, что с него на сегодня довольно и пора заканчивать, директор обмакнул кончик изящного пера в чернильницу и, не читая, поставил визу на запрос Аврората за подписью Джеймса Поттера на перевод подследственного из министерского изолятора в Азкабан. Вызвав сову, Дамблдор уменьшил отработанную кипу документов и вложил ее в специальную коробочку, привязанную к лапке птицы. Важно ухнув, министерская сова вылетела в окно. «Собирайся, щенок!» Ввалившись в камеру предварительного заключения при Аврорате, Джеймс Поттер скорчил надменно презрительную рожу и сплюнул в угол с парашей. «А мне и здесь неплохо», — лениво выплюнул узник, по-барски развалившийся на узкой деревянной шконке камеры-одиночки. «Еще бы твою рожу не видеть, совсем курорт был бы. Тихо, спокойно, трехразовое питание. Будет тебе, выродок, трехразовое питание», — погано ухмыльнулся Поттер. «Остолбени». Волшебная палочка выплюнула веер лучей вместо ожидаемого одного единственного. При всем желании увернуться от них на ограниченной пространстве не было никакой возможности. «Упакуйте его». Процедив приказ через плечо, Поттер посторонился, пропуская в камеру двух мордоворотов с лицами, не обезображенными печатями интеллекта. Узника спора упаковали в специальные антимагические кандалы, предварительно пшикнув ему в лицо какой-то дрянью, от которой взгляд, метавший молнии и грозивший лютыми карами, подернулся мутной пленкой апатии. «Готово, шеф», — прогудел один из мордоворотов. «Выносим его на операционную площадку». «Куда его?» — проявил интерес второй держиморда. «Не ваше дело», — вызверился заместитель начальника Аврората. «Меньше знаете, крепче спите». «Понятно». Атош индифферентно пожали плечами громилы, волоча безвольного узника как пушинку. «Шеф верно сказал, им душевные метания перед сном ни к чему, чай не экзальтированные дамочки, чтобы испытывать муки совести и душетомления. Куды аппарировать будем?» Вместо ответа Поттер вынул из кармана форменной мантии двухметровый обрезок репшнура. Оплетка старой, потертой зачарованной альпинисткой веревки без всяких артефактов светилась от вкачанной в нее магии. Громилы уважительно крякнули, чарно двусторонний портключ, наводящийся на определенные, вбитые в структуру заклинаний координаты, наложено огромное количество. Сразу видна работа мастеров с большой буквы «М». Такие портключи, способные пробивать или обходить крепостные барьеры, наперечет. На всю Англию их по пальцам одной руки пересчитать можно. Хватайтесь и этого, смотрите мне, не выпустите. Портус. Троица стражей закона и их узник исчезли с негромким хлопком воздуха, заполнившего освободившееся пространство. Микроскопический отрезок времени спустя на специальной, защищенной от несанкционированного проникновения операционной площадке Аскабана появились посетители. Тюрьма и есть тюрьма, даже операционный узел в ней размещен в глухом каменном мешке, выбраться из которого просто так не дадут боевые ловушки и барьеры. Одно неверное движение и дно мешка украсит кровавый фарш. Да, в Аскабан можно было попасть и другим путем, стоившим немало денег, контрабанда в тюрьме и незаконные здания с заключенными цветут махровым цветом, но тайные пути тоже охраняются со всем тщанием и имеют многоступенчатую систему защиты. В ДМП и Аврорате знали о подпольном бизнесе начальника пенитенциарного заведения, предпочитая закрывать глаза на грешки стражи, считая подработку некой компенсацией за соседство с дементорами. «Вильям!» — гаркнул в пустоту Поттер. Прибывшие дружно вздрогнули под чужим потусторонним взглядом, прошедшим по ним подобно наждачной бумаге, которой провели по полированной поверхности. Сканирующие заклинания никогда не отличались приятным флером, а сегодня посетителей будто туда-сюда несколько раз провели через металлические ерши. По стенкам колодца пробежала рябь, деактивирующая стоящие на взводе маголовушки, на сплошной кладке, выполненная из прямоугольных гранитных блоков, образовалась тонкая щель, пробежавшая по контуру массивной двери. Толстенный прямоугольник бесшумно отъехал в сторону. «Люмос». От детского заклинания, произнесенного грубым прокуренным голосом, в центре каменного колодца загорелось маленькое солнышко, на полы и стены легли черные изломанные тени. Из темного зева проема под лучи люмоса шагнула стандартная троица стражи с палочками на изготовку. «Принимайте товар», — криво ощерился второй аврор страны. «Вы там в Арарате не охренели часом?» Сдвинув к переносице густые подернутые сединой кустистые брови, прокаркал Вильям Лаусон, он же начальник негостеприимного заведения, досиживающий последние дни на промороженном дементорами жестком кресле. Долгожданная пенсия нагрянула незаметно, а министерские крысы до сих не озаботились сменщиком. Да и бездна с ними, Вильяму плевать на чернильных клуж с высоты сторожевой башни четвертого форта. На Аскабан тоже плевать, ни одного лишнего дня он в этом проклятом мерлином морозильнике не задержится, милый сердцу домик на пляжах Доминиканы давно дожидается владельца, мечтающего на старости лет погреть косточки на горячих тропических песках. Самые приближенные к начальнику стражи обзавелись недвижимостью недалеко от сурового шефа. Какого сраного Мордрида в Аскабан начали пихать мелких щенков? Аврорат совсем мышей не ловит или жульё в лютном в крае измельчало? «Не твое дело, старик», — высокомерно ответил Поттер. «Тебе платят не за вопросы, а чтобы рот держал на замке. Не учи меня жить, мальчик. За что мне платят, не твое собачье дело. Давай бумаги и пошел отсель нахрен», протянув за документами протез клешню вместо руки и окатив троицу конвоиров брезгливым взглядом, сказал Лаусон. Стражники за его спиной, такие же ветераны предпенсионного возраста, сосланные в тюрьму за мнимые или реальные грехи перед руководством Аврората или ДМП, нахмурившись, придвинулись Лаусону. Бывшие авроры недолюбливали молодую поросль, лизоблюдов директора Хогвартса, которая с его подачи заправляла делами в Аврарате. Старики успели хлебнуть лиха во Франции в 44-м и 45-м годах и не забыли слухов, гулявших в тот период, о нежной дружбе Дамблдора и Гриндевальда. Руку Лаусон потерял там же, поэтому память у него оказалась долгая, что неудивительно при постоянном ежедневном деревянном напоминании. «Гляньте, парни», начальник тюрьмы развернул подписанный верховным магом Визингамота ордер и показал его коллегам. Старый склизкий хрен совсем обезумел и окончательно впал в маразм, поцелуй его дементор взад. Мордрит, додуматься сажать мелкого щегла в строгую зону. Это же кем надо быть? Видимо, феникс-паука ему все мозги выклевал, раз старый пердун подмахнул бумаги авраратского долбоклюя. «Забирайте мальчишку, парни». Взмахом палочки тюремная стража подвесила арестанта в воздухе и скрылась в вязкой темноте прохода. «Хотите оспорить предписание Визингамота?» — вздернул бровь Джеймс Поттер, чье уязвленное самолюбие настоятельно требовало сатисфакции. Увольни за спиной заместителя начальника обладали житейской сметкой, поэтому рассудительно помалкивали. Не слишком глубоко в душе они злорадно хихикали, наслаждаясь пикировкой Поттера и Лаусона, который, не оглядываясь на авторитеты, походя макнул очкарика в дерьмо. «Почему же?» – пожал плечами Лаусон, бросая на оппонента брезгливый взгляд. «Нам приказывают, мы делаем, что тут непонятного? Виза заместителя начальника присутствует?» «Присутствует. Подпись главной шишки Визингамота есть?» «Есть. Сделаем в лучшем виде. Отвечать ведь вам, мальчик на побегушках. А теперь не соизволите ли очистить воздух? Смердит что-то, знаете ли?» Пустив парфянскую стрелу, Лаусон шагнул за порог, каменная дверь скользнула на место. Злобно скрипнув зубами, Джеймс Поттер кинул сопровождающим репшнур и активировал портключ. «Тяжело сдерживать себя, когда на тебя смотрит как на ущербного экзотического таракана, с неприкрытой брезгливостью, засевшей на складках губ, и отвращением, мелькающим во взгляде». Джеймсу было невдомек, что опальный Аврор, сосланный в почетную ссылку, владел магическим зрением. Для Лаусона не стали секретом изменения в ауре незваного гостя. Чарльз Поттер перевернулся бы в гробу, скажи ему доброжелатели о формирующейся у сына метки предателя крови. Позор. Магия никого не наказывает просто так. Сняв с парнишки Силенция, Вильям задал вопрос. «За что вас к нам, мистер Эванс? Вы не поверите, за все хорошее». Парень не терял присутствия духа. «А как? Поверю, я привык верить хорошим людям». А в сопроводиловке написано о попытке убийства ученика первого курса и о покушении на жизнь преподавателя. «Вы у нас идете по статье отпетого рецидивиста, мистер Эванс. Можно глянуть хоть одним глазком?» По-прежнему вися в воздухе, попросил Эванс. «Да хоть двумя», — хохотнул Лаусон, разворачивая гербовый пергамент. «Взаправду рецидивист». Сарказм полноводной рекой стекал с уст молодого человека. «Вот и спасай после этого предателей крови. Это с кем вам не повезло? Младшая Уизли, вот скажите мне, гражданин начальник, каким олухом надо быть, чтобы прохлопать ушами черномагический артефакт у единственной дочери? Это еще ладно, наш Светоч на всю Британию декларировал безопасность школы. Мол, дети наши достояние и враг не пройдет, а рыжая пигалица 2 месяца носилась по школе с подчиняющей дрянью и ни одна система безопасности не сработала. Где, спрашивается, был директор? Уизли вечно были с придурью, а директор себе на уме. Сочувствую, парень, но ничего поделать не могу, если только подарить этот вонючий пергамент. А подарите, не откажусь. Я его под подушкой, для дополнительной мягкости держать буду. Пригодится на будущее, когда я отсюда выйду. Если выйдешь, парень, мне жаль тебя разочаровывать. В бумаге не обозначен срок, а такие прописываются у нас до конца дней. Поверь моему опыту. Когда выйду? Не если, когда. С железной уверенностью поставил точку Эванс. Лаусон хмыкнул. Может быть, он ошибается. Может быть, прав мальчишка. Утром доставит ежедневный пророк. Интуиция подсказывала тюремщику, что многое прояснится завтра, а послезавтра ему, Юхану Бринсону и Майку Бреви будет начхать на проблемы тюрьмы и Британии. Пенсия. Впервые в жизни Лаусон радовался скорому отъезду со стоящимися за спиной дрязгами и бурлящим котлом интриг. Пацан многого не договаривает. Он вообще ни о чем не говорит, но любой, хоть каплю разбирающийся в политических раскладах, сходу определит, что малец угодил в паутину Дамблдора и ничего хорошего его не ждет. Паук выпивает мух досуха. Юхан, ась, лениво отозвался стражник. Скажешь, чтобы малому выдали 2 одеяла и определи его в камеру потеплее. в которой не дует. В Северном форте есть такие, из них пара пустых. Сделаю. Малый, сам пойдешь или повисишь? Спросил Юхан Эванса. Повисю. Повешу, если вам не трудно. Чувствую себя в гамаке. Прикольно. Когда еще меня покатают бесплатно? Извини, парень. Бесплатно у нас только дементоры на десерт. Грустно произнес Лаусон. Скотская работа. Эванс невиновен, все нутро кричит об этом, но, не продержится пацан. Твари в драных балахонах за неделю превратят его в овоща. Мордрит, будь проклят Дамблдор и его же полизы, и клятвы, которые дает администрация тюрьмы, заступая на должность. Лаусон всей душой начинал жалеть Пуходи на пенсию. Юхан, аюшки, возьми десяток плиток шоколада, ты знаешь где, положишь малому под матрас. Извини. Парень, это все, что я могу. Спасибо, поблагодарил Эванс. Поверьте, я не забуду. Взмахнув палочкой, начальник тюрьмы сотворил магическую копию пергамента. Еще раз скептически хмыкнув, он заложил оригинал мальчишки за поясной ремень. Возможно, он не прав и мальчишка выйдет из тюрьмы. Возможно, но если он выйдет, то участи директора и Джеймса Поттера не стоит завидовать. Уже послезавтра проблемы заключенных и персонала уйдут даже не на второй, а на десятый план, но на душе старого ветерана было муторно и скребли князлы. Напиться что ли? Часть 5. Дамблдор раздраженно мерил диагонали и стороны кабинета. Газетные статьи несколько остудили накал эмоций в обществе, но предъявленные мелкому засранцу обвинения разваливались на глазах. Куча свидетелей на факультете во главе с Минервой камня на камне не оставляли от первоначальной версии директора, посредством ЕБ доведенной до широкой общественности. Письма, совы, оппоненты из фракции традиционалистов в Визингомате и следственная бригада ДМП сделали свое пагубное дело. Эванса придется выпустить из камеры Аврората. Время сделать шаг назад. Он знал, что так и будет. Толпа легко поддается пагубному влиянию, особенно когда за проливом газет и магических издательств запестрели статьями о творящихся в Хогвартсе непотребствах. Оперативно остановить вал не удалось, и он перескочил через узкую полоску воды, отделявшую континент от Британских островов. Ударом под дых оказалось интервью Поппи, бросившей школу и перебравшейся во Францию вслед за личными учениками. Мадам Максим с радостью приняла на работу знаменитого колдомедика и предоставила место английским беглецам. Поппи не стеснялась в выражениях, вывалив на бывшего патрона ушат грязи и обелив Минерву. По большому счету откровениями школьной целительницы можно было пренебречь, нужные люди успели купировать вопрос в СМИ, но тут всплыл фактор святого Мунга и заретушированная проблема покатилась по наклонной. Враги ударили точно в слабое место обороны, указывая, что стараниями директора страна лишилась трех целителей. Трех, два из них с раскрывающимся магическим даром, выявленным первый раз за 10 лет, а теперь они покинули Англию. Псов моментально спустили с цепи. Еще родные пенаты покинула наследница Гринграсс, ставшая жертвой нападения ручного пожирателя директора и леди Деминдоса. Гриффиндорская грязнокровка из свиты Эванса на самом деле оказалась настоящей графиней, владелицей замка в Андалузии, чистокровной ведьмой в энном поколении. Акции сторонников Малфоев и чистой крови, имевших неосторожность третировать Ребекку Каннингем, полетели вниз. Испанское министерство магии выставило островитянам солидный счет. За раз не отмашешься. Вообще, островные снобы и Дамблдор, в частности, показали себя с наихудшей стороны. Под угрозой расторжения оказались многие международные отношения, и директору немалых усилий стоило нивелировать последствия школьного скандала, вылившегося в политическую плоскость. Приняв окончательное решение, Дамблдор сыпанул дымолетного порошка в камин, как в Азкабане. Не забыв о счетах от подслушивания, раненым носорогом орал старый шмель 20 минут спустя. «Ты, тля, перхоть подноготная, ты понимаешь, что натворил? Не кричите. На два тона пониже, директор», — беспардонно огрызнулся Джеймс. Директор поначалу опешил, давненько его не затыкали всякие, он давно начал замечать, что бывший ученик скатился к хамскому поведению со старшими. Пора давать наглецу укорот. Мы в одной упряжке, и ваша, Альбус, подпись с пергамента по взмаху палочки никуда не испарится. Вздумаете потопить меня, пойдете на дно следом. Пойду следом. Значит, мальчик мой, скажи мне, ты закрыл дело и расследование по факту нападения на Дженнивру Уизли прекращено? Нет, какая жалость. Дамблдор всплеснул руками. А знаешь ли ты, что превышение должностных полномочий в твоем случае карается 2 годами Азкабана? Что мне мешает, в свете вновь выявленных обстоятельств, направить некоторые дела на дорасследование. Я отделаюсь штрафом, а ты сядешь, и даже псиноблек тебе не поможет». Вальпурга выполнила угрозу и выкинула блудного пса из рода. «Мальчик мой, ты в курсе, что заключенные, слабо говоря, не испытывают симпатии к аврорам, а тебе грозит не одиночка особого режима, а общая камера на 20 рыл. Представляешь, что они с тобой сделают? Ты, душечка, станешь тюремной шлюхой, которую будут пользовать от звонка до звонка, да и Джейса могут привлечь за лжесвидетельство и намеренный оговор мистера Эванса. Попечители выпрут его из Хогвартса, и мое заступничество не поможет. Куда прикажете идти мальчику из семьи с подмоченной репутацией? Джейс, герой, его не посмеют тронуть. Да ну, ты настолько веришь в то, что сказал. Раскрой глаза, министерские шакалы порвут его на тряпочки, а тебя выкупают в дерьме и сделают козлом отпущения. Испанцы требуют крови, леди Блёк требует крови, Мунга кипятком исходит, рвет и мечет, требуя наказать виновника отъезда будущих целителей за границу. А кто у нас виновник? Вы не посмеете. От сковавшего его страха, Джеймс покрылся холодным потом, воспользовавшись заминкой. Легилиментический щуп директора беспрепятственно скользнул в разум гостя. «Конечно, я не посмею, мальчик мой, я палец о палец не ударю, без меня найдется кому, а я отойду в сторону и не стану мешать, твою семью линчуют. Что вы хотите, Альбус?» Сдался Джеймс, в бороде директора мелькнула мстительная улыбка, но его глаза остались льдисто холодными. «В какой форт ты засадил сына?» «Северный», без капли раскаяния ответил Поттер. «Ну, ты и мразь, Джеймс, тебя же порвут на лоскуты и будут правы. Ты сунул школьника в пасть дементорам, он там уже в живого овоща превратился. Блёк от тебя мокрого места не оставит. Что мне делать, Альбус? Ты меня спрашиваешь?» Взорвался Дамблдор, зарядив бывшему ученику хлесткую пощечину. «Думать надо было верхней головой, а не нижней. Из-за твоего похода на ведьм тебя первого сожгут на костре». Резко успокоившись, директор закончил ледяным безэмоциональным тоном. «Уничтожь все документы, а на освободившуюся должность начальника тюрьмы ты должен рекомендовать Ньюта Мерфи. Приложи усилия и пробей его кандидатуру в ДМП. Этого отпетого мерзавца, этого достопочтимого джентльмена, обязанного мне до гробовой доски. Запомни, Джеймс, никаких мальчиков не было. Ты выпустил юного мистера Эванса из камеры предварительного заключения на следующий день, и не твоя забота, куда он делся после этого. Во Францию удрал вслед за невестой. Понял? Не разочаруй меня, больше ошибок я не прощу. Иди с глаз моих». Постояв пару минут и глядя в окно бездумным взглядом, Дамблдор встряхнулся и повернулся к камину. «Об Эвансе можно забыть, дементоры сожрут его разум, а если не сумеют, в тюрьме найдется кому присмотреть за юным дарованием. Пусть посидит, сговорчивей будет. Документы Джеймс подчистит, он слишком напуган, чтобы ослушаться. Никто не свяжет перевод Эванса в Азкабан с Дамблдором. Ох, Джеймс, такую свинью подложил. Хвала Мерлину, самодеятельность выявилась, не успев дать плоды, иначе имелся большой риск вылететь с кресла председателя Визингомата. Обошлось. В активе остались слишком независимые пенсионеры и два аврора. В огонь полетела щепотка порошка. «Аластер, Аластер, ты на месте?» «На месте. Чем могу служить, Альбус?» Грюм предпочел зайти в начальственный кабинет, а не переговариваться через пламя. «Подбери мне мусорщика, Аластер», наложив мощный щит от подслушивания, сказал директор. «Кого убрать? Кого укажу? Мусорщик тоже должен потом исчезнуть». Белла не любила зиму, всею душой ненавидя пронизывающий до костей холод. Ходот, который обледенелыми костлявыми пальцами пробирается в самое нутро. От него нет спасения, его когти вытягивают тщательно хранимое тепло, заставляют покрываться мутной, непроницаемой коркой самые светлые воспоминания, превращая их в нескончаемые муки. Неправо утверждающие, что дементоры питаются счастливыми воспоминаниями, глупцы. Люди, прошедшие Азкабан и светшие близкие знакомства с этими потусторонними тварями, порождениями самой мерзкой бездны, скажут вам, что эти отрыжки хаоса наслаждаются болью и мучениями, душевными муками и страданиями. Недоумки слепо верят в то, что патронусы, квинсистенция самых светлых чувств человека, может победить дементора, ибо концентрированное счастье убивает боль и пустоту, а ничем иным стражи крепости тюрьмы быть не могут. Да, патронус отгонит тварь, но волшебник, применивший его, опустошает себя и становится неспособен на другое многозатратное волшебство, становясь легкой добычей. Мрази в драных балахонах боятся пламени, уж Белла, как специалист, знает об этом поболее многих. Она не любила зиму из-за вымораживающего дыхания холода, напоминающего о ледяных застенках и дементорах за решеткой двери. Не надо придумывать ад, когда он существует на земле. Все 9 кругов в одной камере. Шагая по дорожке, посыпанной мелким белым гравием, Белла зябко куталась в соболью шубку, подаренную неизвестным русским поклонником таланта юной актрисы. Конец января 1993 года. Холод в предместье Парижа Нии-Сюр-Сен за всю зиму ни разу не перебирался за отметку 5 градусов ниже нуля по Цельсию, но черноволосая девушка с белой седой прядью, придававшей красавице дополнительный загадочный шарм, думала, что на улице сибирский трескучий мороз. Падающие сверху искристые хлопья, ложащиеся вспененным покрывалом на газоны и фигурные кусты парковой зоны поместья, навевали мысли о смерти. Вздрогнув всем телом и оглянувшись на пустую операционную площадку, Белла ускорила шаг. Она сначала хотела вызвать Кричера, Ансу или Мирри, чтобы ее перенесли в дом, и не пришлось топать по холоду и по покрытому снегом парку лишние 100 метров, но поборов секундную слабость, решила отдаться размышлениям по пути к дому тетушки Вальпурги. Обогнув плотные кусты жасмина, покрытые белыми шапками снега, волшебница вышла к центральной дорожке, с которой открывался шикарный вид на старинный особняк, по самую крышу заросший плющом. Магически поддерживаемые плети растения фигурно оплетали окна и балконы, красиво контрастируя с тяжелым серым камнем фундамента и краснокирпичными стенами. За высокими, французскими окнами каминной залы горел теплый и уютный свет. Белла на мгновение остановилась, вглядываясь в силуэты за окном. У разожженного камина, повернувшись правым боком к пляшущему пламени, укрыв ноги пледом, в плетеном кресле сидела хозяйка, на коленях которой лежала толстая книга. На мягком персидском ковре среди разбросанных подушек расположились Нимфодора, Гермиона, Бикки, сестры Гринграсса и малышка Лили Дурс-Леванс, мальчиков не было видно. Понятно, тетушка опять преподает девушкам то, что не предназначено для мужских ушей. Невидимая из дома, Белла подошла к окну и засмотрелась на Вальпургу. Сдала тетушка, очень сдала. Предательство сына и последующее его изгнание больно ударили по стальной Вэл. Но ничего, потихоньку, шаг за шагом, тетка выкарабкалась из почти схвативших ее костлявых лап Миледи, как говорил Гарольд. Забросив съемки и наплевав на карьеру, Петунья и Белла больше месяца не отходили от постели бывшей леди Блёк. Неоценимую помощь оказали Астория и Генри, ухаживавшие за пожилой пациенткой под неусыпным контролем Паппи. Все перебравшиеся во Францию и поступившие в Шарм-Батон беглецы, в том числе Астория Гринграсс с женихом, перевелись на дневную форму обучения. Каждый вечер они возвращались по домам с помощью специально зачарованных портключей, а будущие колдомедики первым делом прибывали к Блекам, поддерживая женщину целительскими техниками. Дети многого достигли за этот напряженный месяц, Паппи нарадоваться не могла на учеников. Правду говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло, хотя, как по Белле, к Мордреду такое счастье и несчастье тоже. Но, по словам самой Вальпурги, ее вытащила Лили. Маленькая кузина Гарольда читала болеющей бабушке сказки, кормила с ложечки и строго следила за приемом зелья и лекарств, которые, ни на грош не доверяя магическим аптекам, варила Петунья. Девочка единственная могла погладить бабушку по голове и строго отчитать за какой-нибудь мнимый или реальный проступок, обещая нажаловаться кузену, когда тот вернется, на плохое поведение крестной матери. Уже в столь юном нежном возрасте у мелкой пигалицы чувствовалась кровь слизеринов и железный характер. Потенциал у девочки тоже был ого-го. Страшно представить, что из нее вырастет. Ну, мужская погибель это точно, остальное не столь существенно. Постояв еще немного, Белла решила не нарушать идиллию. Она спиной отступила от окна на несколько метров и вызвала Кричера. Появившись с едва слышным хлопком, домовик согнулся в почтительном поклоне. Старинный слуга рода с некоторых пор с безграничным пиететом относился к Белле, Дурслим и всей честной компании из окружения Гарольда. Андромеду домовик уважал, особенно когда сестрица от имени дочери, молодой леди Блёк, заняла место представителя Бликов в палате лордов Визингамота. Несмотря на усилившееся противодействие партии Дамблдора и Малфоя, Анди сумела удержать позиции коалиции традиционалистов и существенно пошатнуть авторитет белобородого старца. Сестра оказалась достойной наследницей Стальной Вэл, Тем более тетя не оставила ее без своих советов и всегда незримо присутствовала за спиной. Очков и популярности традиционалистам добавило публичное раскрытие факта подготовки нового поколения в лице Гермионы Грейнджер. Андромеда не стала скрывать от публики, что готовится через 10 лет уступить ей место. К тому же магическому потенциалу девушки могут позавидовать многие чистокровные волшебники, поэтому урону чести дома Блёк не будет никакой. Что немаловажно, девушка воспитывается в традициях магического мира, но без отрыва от магдловского. В современных реалиях поиска приемлемых точек взаимодействия и интеграции с магдлами лучшей кандидатуры не найти. С подачи Анди, Визингамот инициировал расследование действий Дамблдора на посту директора школы. Политические весы застыли в хрупком равновесии. Малейшая ошибка Дамблдора, и он распрощается с одной из должностей. Либо, при большой удаче, его выпнут с обоих, хотя это маловероятно. С одной стороны, ему вменяют в вину свободно разгуливающего по школе Василиска и доступ первокурсницы к темномагическому артефакту, куда глядел директор и где были школьные сигнальные щиты. С другой стороны, над стариком мечом палача нависал устроенный самосуд над учеником и передача Гарольда Эванса в Аврорат, откуда тот, по заверениям заместителя начальника Аврората, был отпущен на следующий день из-за отсутствия состава преступления. То есть Дамблдор не справился ни с одной из должностей, выстояв против обвинений лишь за счет прошлых заслуг. В школе тоже произошел раскол на два лагеря. Минерва МакГонагалл, в прошлом верная последовательница директора, возглавила лагерь школьной оппозиции и стала глазами и ушами традиционалистов. Старая кошка знала, кому обязана жизнью, и по пунктам разбила все обвинения директора при расследовании школьного инцидента, после которого слава МКВ, Джейса Поттера, существенно померкла в глазах магической общественности, а его отец вынужден был передать все оперативные функции начальнику оперативного отдела, который был административно переподчинен главе ДМП. Аврорат одним махом перестал считаться мощной политической силой, чего Джеймсу не простил уже Дамблдор. В приближающихся выборах министра его фракция стремительно теряла очки, по всем статьям уступая Амелии, неуклонно набирающей популярность. «Госпожа», зацепив ушами снег, еще раз поклонился Кричер. «Перенеси меня в библиотеку и подай глитвейн», — приказала Белла. «После окончания занятия, сообщи хозяйке Вальпурги о моем прибытии». Взяв Беллу за руку, Кричер перенес ее в библиотеку. Забрав верхнюю одежду, он вскоре появился с подносом, на котором исходил корицей и паром высокий бокал с глитвейном. Домовик появился через полчаса, когда согревшаяся и разомлевшая Белла начала подремывать с книгой в руках. От предложенного зелья бодрости она отказалась. Потянувшись всем телом, девушка согнала сонную одурь и легким взмахом волшебной палочки привела в порядок лицо. Вальпурга ждала племянницу в кабинете. После традиционных приветствий, тетушка велела подать по бокалу красного вина, рекомендованного целителями, затем, не говоря ни слова, взглядом велела переходить к делу. Это отчет детективов. Белла достала из сумочки папку, увеличила ее и передала Вальпурге. «Подробно почитаю позже. Что здесь?» «Вкратце». Несмотря на официальный отход от дел, Вальпурга оставалась матриархом семейства и была такой же непререкаемо властной леди, с мертвой хваткой, как до болезни. Все мертвы, на первый взгляд обычные несчастные случаи, никак не связанные друг с другом. Этого следовало ожидать. Что смутило детективов? Артистизм. Естественные смерти так красиво не обставляются, это характерная подпись одного мусорщика. И, след оборван, мусорщика зачистили. Деньги переводились с обезличенного счета одного малоизвестного магдловского банка, скорее всего, под обороткой. Поэтому выяснить личность человека не удалось, также не удалось узнать, от какого яда наступила смерть убийцы. Магическая подпись отсутствует. Исследования в криминологической лаборатории ничего не дали. Биологические составляющие яда, предположительно, разложились через 20 минут после смерти. Единственная зацепка – ранка на шее, как от укуса слепня. Вероятно, яд был введен через нее, а стрелку или иглу либо подвели магически, либо стрельнули ею через специальную духовую трубку. Работал профессионал, но ни одна из гильдий ассасинов в тот период заказов не получала. По предположительному заключению экспертов отдела убийств, основанному на опыте работы и интуиции, отравляющее вещество напоминает курари. Проверяли след, тупик, обманка. Ясно, кивнула Вальпурга. Что Авроры? Как я говорила, мертвы. Дамблдор избавился от свидетелей. На его месте я бы действовала точно так же. Следов к себе он никаких не оставил. Явных следов, а давить на шмеля без доказательств бесполезно. Плохо, но отсутствие результата – это стимул его искать. Увеличь награждение детективам, пусть копают тщательней. Что ж, с новым начальником тюрьмы пробовали выходить на контакт, без вариантов. Он ест с руки старика и предан ему от макушки до пяток. Чем-то старик крепко держит его за задницу, настолько крепко, что с тюрьмой практически прекращена подпольная контрабанда и все контакты стражи сведены к минимуму. Мы вышли на посредника, но его контакт работает в Южном форте, а они никак не пересекаются с охраной Северного. Пусть мальчики хорошенько покопаются в грязном белье начальника Азкабана и вывернут все его грехи. Мы должны знать, чем и за что перекупить его верность или спихнуть с кресла. Спихнуть так, чтоб голова слетела с плеч. Что мы имеем? С вероятностью в 90% Горольд заключен в Азкабан. На нары его запихнул папашка с разрешения или по прямому указу Дамблдора. Когда старик сообразил о размере совершенной глупости, он зачистил хвосты и обрубил все концы, ведущие к нему. Подобраться к Поттеру мы пока тоже не можем. Но данная проблема временна, директор не сможет держать свою ручную собачку на коротком поводке и когда-нибудь допустит оплошность. Остается ждать и надеяться, что этот предатель крови вскоре даст нам повод взять его за глотку. Пусть твои мальчики продолжают собирать на него компромат, пригодится. А Горольд будет все это время будет морозиться в компании с дементорами. Вскочила Белла. Сядь, жестко ее осадила тетка, которая чуть ли не шипела по-змеиному на племянницу. Сопли подбери. Горольд знал, на что шел и все просчитывал заранее. Как знал, как можно. Белла не находила слов. Если крестник планировал аферу и Вальпурга об этом знала, то как она допустила подобное? Как, Кричер, принеси думосбор. Причем здесь думосбор, я не понимаю. Сиди, кому говорю, сейчас поймешь. Совсем мозги на съемочной площадке растеряла. Вальпурга слила воспоминания в появившуюся на столе чашу и взглядом пригласила племянницу нырнуть в серебристо-белесую муть. Значит, Кричер по твоему приказу срисовал схемы, которые составлял Горольд, а также именно вы инициировали травлю Дамблдора, из-за чего его попросили из МКМ. Закончив просматривать воспоминания и вынырнув из дума сбора, спросила Белла. И пророк, и документы для Шармбатона он готовил заранее, и все равно я не понимаю, зачем ему это. Затем, что выйдя из тюрьмы, Горольд одним ударом спихнет этого белобородого светоча со всех постов и пьедесталов. Спихнет так, что ему не то что руки, ржавого сикля не подадут и рядом одним воздухом дышать побрезгуют. Горольд утопит Поттера и Аврорат в таком дерьме, что те 100 лет побоятся в его сторону вякать после этого. Засадить без суда и следствия действующего лорда Слизерина в Азкабан. Большей глупости и ошибки ни директор, ни его прихвостни допустить не могли. Главное, чтобы он вышел из тюрьмы. Если мы допустим сейчас раскрытие его инкогнито, то там он и сгниет. А ты держи себя в узде и не дай Мерлин по твоей вине пойдет прахом все, что мы достигли с помощью моего крестника. Гермиона первая удавит тебя. Белла потерла шею в характерном жесте. Она девочка умная, получше некоторых, не в обиду тебе будет сказано, понимает, что можно, а что нельзя. И ты, и Андромеда, и Дора обязаны сохранить и приумножить достижения нашего мальчика, а добиться этого можно только планомерной работой и раскачиванием ситуации в Визингомате. Никаких интрижек, никаких любовников и гулянок, судьба твоего сюзерена зависит от тебя, Белла, и от твоей репутации. Думаешь, я не переживаю за него? Еще как переживаю. Я за Сириуса и Регулуса так не переживала. Эванс и Дурсли вернули мне семью, понимаешь, дали роду будущее, ничего не прося взамен. Я перед ними в долгу до гробовой доски. Сейчас наша самая главная задача готовить площадку для возвращения Горольда, тем более Дамблдор потерял большую часть влияния и возможностей на континенте. В Англии он величина, а здесь никто. Случилось что-то неординарное, я привыкла, тетя, что вы никогда не бросаетесь необоснованными заявлениями. Случилось, кивнула Вальпурга, пододвигая племяннице итальянский голос Беневента. Скоро об этом будет судачить весь мир. Крупный мигающий заголовок на передовице магического издания сообщал о смерти величайшего алхимика Европы и мира. На 667 году жизни бренный мир покинули супруги Фламели и их дети, на момент трагедии находившиеся в отцовском доме. Знаменитый алхимик проводил очередной эксперимент, завершившийся взрывом лаборатории. Взрыв был такой силы, что с тайного поместья слетели все щиты, пропали Фиделиус и Скрыт, не говоря уже о прочих чарах. Сам алхимик успел закрыться персональным щитом, но взрывная волна швырнула оглушенного экспериментатора на кучу валунов, расположенную в 100 метрах от дома. Щит, спасший создателя философского камня от взрыва, не выдержал удара камни, как и голова алхимика, расколовшаяся подобно ореху. О чем не сообщалось в обжигающей новости, так это о том, что магловские исследователи нашли на развалинах следы сильнейшей взрывчатки магловского же производства, а еще они умалчивали о слабых, на грани чувствительности следах чар, обнаруженных на месте упокоения великого человека. Следы чар списали на остаточную деятельность личных артефактов усопшего. Многочисленные порезы и ранки никого не насторожили. Попробуй, пролети 100 метров по воздуху и останься без царапин. Не писали газеты о неприметных людях и сильных колдунах, разоривших тайные захоронки с крестражами семейной поры. Ни слова не сказали о странной ловушке духов, обнаруженной на окраине Беневента. Ни строчки в статье не было о десятках смертей по всему миру. Погибали маги, связанные с Фламилем, а магловские политики наоборот, либо брались, либо освобождались от чужого контроля. Ликвидаторы и оперативники 13-го отдела КГБ с блеском провели операцию по устранению старинного врага. По намекам крестного сына, Вальпурга догадывалась о ведущейся охоте на покровителя светоча Британии. Не мог в таком консервативном обществе, как магическая Британия, полукровка вылезти в председатели Верховного суда без солидной поддержки со стороны, никак не мог. Покровитель должен был обладать реальной властью и неистощимыми ресурсами. У Фламеля все это имелось в достаточном количестве. Теперь лафа у Дамблдора закончилась. Он еще чертовски силен и крепок в политическом и магическом планах. Но насколько хватит у него собственных запасов, Фламель оказывал покровительство директору, оказывал, милая, держал нашего светоча на крепком поводке. Теперь многое становится понятным. И что нам прикажешь делать? Ждать, Белла, ждать. Мяч на стороне Дамблдора, но я чувствую, что мы скоро увидим Гарольда. Гадала на картах. Конец затянувшейся интерлюдии. 14 февраля 1993. Азкабан. Лежа на шконке, я одним глазом косил на шахматиста в камере напротив. Макгрегор методично загонял короля Лебовски в угол. Эй, ребята! Донесся с темного конца коридора голос Билла Галлуи, получившего десятку за ограбление лавки в Косом. 2 года ему всучили за само ограбление на 40 галеонов и 8 сверху навесили за отягчающие обстоятельства в виде убийства хозяина заведения. По словам невидимых из моей камеры заключенных, хозяин лавчонки был дрянь человечишка, сквалыга и скупердяй высшей пробы. У такого снега зимой на Северном полюсе не допросишься, и мир стал чуточку лучше, когда этого гада отправили к Мордреду в Присподню. Жизнь несправедлива, Билл убедился в этом на собственной шкуре, пострадав за богоугодное дело. А что там за шум у лестницы был? Старина хер с ребрами ступеней считал, откликнулся Ганс Шмульке, немецким маг, пойманный аврорами на контрабанде редких ингредиентов. Взяли его, можно сказать, на горячем. Редких компонентов в его бездонном сундуке было от силы 10%, остальные просто числились в списке запрещенных. Сдал немца британский напарник, прихваченный месяцем ранее за волосатый сосок. Британец купил себе свободу, потеряв жизнь. Повязанный по рукам и ногам, Шмульке умудрился послать весточку нужным людям. В итоге один из представителей магического сообщества Туманного Альбиона через 2 недели после суда над разбойником с континента умер мучительной смертью. Редкие ингредиенты стоят непомерно дорого, а запрещенные еще дороже. Поставщики не простили гаду потерю денег и засветку проверенного канала сбыта, усугубившуюся арестом агента, который получил 5 лет курорта. Обычно за половину из того, что было в сундуке, дают 15, но денежные вливания в судебную систему и помощь сиротам от правосудия помогли найти существенные смягчающие обстоятельства в деле Ганса Шмульке, чистокровного мага в 10-м поколении. Правда, это не спасло ушлого контрабандиста от свиданий с дементорами. О, надрывался Билл, и как удачно, наглухо, сообщил радостную весть Шмульке. Со свернутой шеей не живут. Ха-ха-ха, зашелся в хриплом смехе Билл. Вонючка Херст откинул копыта. Братцы, это самый счастливый день в моей жизни. Ублюдок получил по заслугам. Кому здесь смешно? Из темноты лестничного пролета, факелы из факелодержателей сняли для дополнительного освещения места упокоения стражника. Выступила фигура начальника тюрьмы. Ньют Мерфи по-хозяйски оглядел камеры сжавшихся в комки заключенных. Лебовский и Макгрегор успели смахнуть шахматные фигурки под шконки и принять позы кроликов перед удавом. Мерфи с первых дней заслужил славу отъявленной мрази и садиста. Прогнать кого-нибудь через строй с батагами за настоящую или мнимую провинность ему ничего не стоило. Иногда он сам развлекался, загнав узника в клетку для прогулок во дворе и гоняя того до полного изнеможения жалящими заклинаниями или ослабленными версиями Круция. Говорят, что на нижних уровнях замка творились дела покруче, но ни один из уведенных в темные казематы не вернулся, чтобы подтвердить или опровергнуть гуляющие среди заключенных слухи. «Я гляжу, господа, радости у вас привалило. Замечательно, у меня как раз дементоры не кормлены». Петерсон лениво обронил за спину Мерфи. «Сколько наших холодных друзей кормится на этаже?» «Две пары», — ответил невидимый из камер Петерсон, верный прихвостень начальника. «Друг мой, ты не находишь это число маловатым?» «Нахожу. Раз у ублюдков остаются поводы для радости, значит, дементоры плохо справляются с работой». «Правильно мыслишь», — расплылся в довольной улыбке Мерфи. «Утрой терапию, хочу посмотреть на этих мразей с утра, смогут ли они улыбаться». «Есть. Райс, ты слышал приказ господина начальника?» Снизу невнятно ответили утвердительным тоном. Заключенные, под радостный смех довольного начальника тюрьмы, подтвердившего свое реноме, обреченно взвыли. 12 потусторонних тварей за раз гарантированно сведут с ума большую часть угодивших под терапию. Молись, Билли, дождавшись, когда окончательно простынет след главной тюремной мрази, ожил Макгрегор, если не тронусь крышей, я тебя, паскуду, лично на перо поставлю. «Не надорвись, Жоржи, я еще тебя переживу», — отозвался Галлуи. «Руки у тебя короткие, ха-ха-ха. Я выйду вперед тебя и буду ждать с нетерпением». Слушая перепалку узников, я не мог отделаться от странного предчувствия, что сегодня все переменится. Это тюрьма, скотские условия, плоский юмор и смех над тем, как соседи испускают газы или мочатся. Въевшийся в кожу запах нечистот, вечный холод, все это давно прописалось в печенках, как и садист-начальник, за издевательствами над заключенными скрывающий собственный страх и тщательно маскирующий раболепство перед кем-то могучим. «Кем?» – спрашивается. «Кандидатур не так много. Я буду не я, если нашу звезду можно упечь в Северный форт всерьез и надолго, и главный дед всея Британии поставил его сюда смотрящим с условием смотреть или смотреть будут уже за ним. Невеликий выбор, не подразумевающий альтернатив. За время отсидки я мог видеть только Макгрегора и Паттисона, но остальных соседей тоже изучил, как облупленных. Со слов Георга, Паттисон уже года три как не издавал ни слова, только громыхал цепями и нечленораздельно мычал, сломавшись на четвертом году отсидки. Из всех только сосед напротив сумел сохранить какое-никакое человеческое лицо, цепляясь за будущую месть одноногому, одноглазому и однорукому Аврору. Остальные только чудом не скатились в животное состояние, и вот сегодня они получили шанс завершить падение, и я вместе с ними. Как это ни печально, сколько я смогу выдержать под давлением 12 дементоров? И не с ними ли связана моя интуиция и чувство грядущих перемен? Дал я маху. Сам виноват, как-то дементоров грандиозные наполеоновские планы курощения, низвергания и самопожертвования, три раза ха, не очень учитывали. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, теперь бы выбраться из ямы, в которую я сам себя загнал по собственной глупости. Если человек идиот, то это надолго. Ну и кому я сделал хорошо, прихлопнув Херста? Кому теперь жаловаться? Я достал из-под подушки официальную бумагу, презентованную мне прошлым начальником тюрьмы, и полюбовался на подписи Поттера с Дамблдором. Документ утопит обоих с гарантией, но сначала мне надо выбраться отсюда. Машинально сунув пергамент за пояс, я погрузился в невеселые мысли. Время за тяжкими думами пролетело незаметно. Погрузившись в себя, я не заметил, как по длинной кишке коридора торопливо прогрохотали подковками сапоги стражников. Пропустил миг, когда убрались подальше от обреченного этажа посты у лестничных маршей, опустев на три этажа вниз и вверх, как смолкли все голоса и даже вечно шумящее за стеной море сдалось перед волной адского холода, надвигающегося со стороны второго служебного прохода, ведущего напрямую в башню дементоров. Убивая все светлое, топчась грязными ногами по воспоминаниям и вытаскивая наружу самые потаенные страхи и кошмары, в коридор влилось 16 длинных теней, закутанных в потрепанные балахоны. Петерсон решил перевыполнить план и завершить пятилетку в 3 года. Настоящий стахановец, передовик производства, аваду ему между глаз, с беспросветным мраком и безнадегой, шлейфом тянущимися за дементорами, в моей душе проснулась злость и всесокрушающая ненависть. Таки крыша дала третий свисток и, обдав черепушку дымом, покатила в неизвестном направлении. «Ну, твари, идите сюда, давайте, давайте, ближе, суки, папочка Горольд накормит вас до отвала». «Готов, пацан», — с жалостью в глазах прошептал трясущийся МакГригор. Съехал с нарезок, просунув руки между прутьев, я махал потусторонним тварям, плывущим в мою сторону над изморозью, покрывающей пол. «Малый, малый, остановись, малый, что ты делаешь?» Но оставшись глухим к гласу разума, я продолжал надрываться, выплясывая перед дверью, у которой уже собралась мерзкая толпа в капюшонах. То ли от воздействия дементоров, то ли от охватившего меня безумства, магия Азкабана отступила, позволив мне скользнуть на грань миров, одной ногой оказавшись во владениях Миледи. «А-а!» Плотоядно оскалившись, я просунул руки за решетку и вцепился в двух ближайших балахонщиков. С моих ладоней потек холод смерти, сковавший эту отрыжку бездны, толстая корка льда оплела потолок, стены и, взметнувшись над полом, сковала полы балахонов. Почувствовав магию богини, проводником которой я стал, на время превратившись в настоящего жнеца, дементоры оглушающие заверещали и попытались вырваться из плена арктической стужи, пересилившей их холод, но у них ничего не получилось. Ледяная волна серебряным покрывалом накрыла их с головой, а в следующий миг я ударил открытой ладонью по ледяным статуям. Покрывшись трещинами, порождения бездны рассыпались на куски, из которых на волю вырвались десятки ярких огоньков освобожденных душ, которые не успели перевариться в дементорах. Получив шанс на перерождение, души запылали ярче солнца, одарив узников раскаленным ветром знойной пустыни. Уничтоженные дементоры растаяли грязными клочьями. «Рви их, пацан, рви!» — исходил пеной у рта МакГригор, глядя на яркий вихрь душ, отправившийся на суд Миледи. «Да, да!» Безумие отхлынуло так же внезапно, как до этого застило мне взор. Зябко потерев ладони друг о друга, я судорожно пытался осознать, что сейчас произошло. Нет, я таки не стал жнецом, но смог воплотить в этом мире загробную магию, призвав силу смерти, которая была природным врагом демонов бездны, пожирающих души. Как это произошло, ответьте мне. Но окунуться в омут самокопания мне не дал жуткий грохот. Стены тюрьмы вздрогнули будто живые. Что за... Бах! Кусок обледеневшей стены осыпался вниз, заодно погребая под обломками часть заключенных и стражи. Я же смотрел на открывшийся передо мной вид и торчащие из камней дымящийся хвостовик ракеты. По-видимому, Макдловский флот устроил недалеко боевые стрельбы, случайно угодив ракетами точнехонько в невидимый и ненаносимый на карты остров в Северном море. Бах! Форд вздрогнул, складываясь вовнутрь. Какой-то выбравшийся из-под завала придурок с волшебной палочкой в руках и алой мантией на теле попытался вытащить из камней подарок макдловских военных. Скажу вам честно, он не преуспел в всем начинании, зато преуспел в другом. Как оказалось, эваниска, наложенная на неразорвавшийся боеприпас, служит прекрасным детонатором. Не сходя с места, Аврор отправился к апостолу Павлу, меня взрывной волной бросило в море, а форт окутался клубами пыли. В противостоянии магии и технологии этот раунд остался за последний. С падением стен форта, рухнули барьерные чары, и я непроизвольно аппарировал в полете, выплюнув набившуюся в рот землю, перемешанную пожухлой травой и прошлогодними листьями. Я, кряхтя как столетний дед, осторожно перевернулся на спину. Хотя почему как, человеку столько лет, насколько он себя ощущает, судя по сигналам органов чувств, этому телу далеко за сотню, с гаком, с большим гаком, болело абсолютно все, даже то, что болеть не может в принципе, нудно ныло и противно пульсировало. В голове грохотали полковые набаты, тупо ударяя кровью по вискам и грозя развалить дурную головенку подобно лопнувшему арбузу. Воздух свободы нифига не пьянил. Да, надышаться я никак не мог, но это не от радости, а от нахлынувшего магического истощения, металлическими обручами стянувшего грудь. Если взять себе за труд и немного подумать, выходит следующая картина. Некий не очень умный маг изрядно выложился, грохнув 4 сквадродементоров, перед этим нижними растопырками далеко заскочив в царство леди с иных планов. Настолько далеко, что источаемые им флюиды потустороннего мира подточили магию, кладку и скрепы каменной тюрьмы, способной выдержать прямое попадание снаряда из немецкой 800 мм пушки Дора, из которой гитлеровцы обстреливали Севастополь в 1942 году. К канувшие в лету строители Азкабана не поленились на ритуалы и чары крепости и устойчивости. Под древними стенами закопан не один десяток жертв, не говоря уже про кос и прочую мелкую живность. Петухов точно перебили несколько сотен. Насколько не был бы я ослаблен дементорами и вампирской магией самого замка, но кровную затворяющую вязь видел без всякого напряжения. Умели в старину строить, чего не отнять, того не отнять. С другой стороны, подходя непредвзято, ничто не вечно под луной и сама луна не вечна, я же непроизвольно поторопил вечность, устроив локальную энтропию магических стяжек и превратив тюремный форт из гранитного валуна в рассыпчатый глиняный кирпич. Ничего другого в голову не приходит. Вспоминая армию и то немногое, оставшееся в голове после занятий по боевой подготовке, я задаюсь мыслью, почем уцелей хвостовик ракеты? Обычно аэродинамическая часть ракет разлетается в клочья, а тут такое непотребство. По меньшей мере странно. И еще, на закуску, англичане и натовцы не устраивают стрельб с учениями в данном квадрате Мирового океана и Северного моря в частности, да и от самой ракеты разило чем-то магически. Не сильно, на краю сознания и чувств, будто магия, вложенная в оружие, быстро развеивалась, мелкой ржавой крошкой пожирая металл. Точно-точно, что-то такое было, это я сейчас, лежа на холодной влажной земле и глядя в грязно-серое небо, могу сказать со всей отчетливостью. Вопросов возникает больше, чем ответов, и разбираться с ними нет ни сил, ни желания. Понять бы, куда меня занесло.